душе моей всю жизнь звучит святая весть Христа, любовь над миром вознесенная Голгофою рожденная. Ты выше солнца, дальше звезд, глубже моря, шире волн. Твою любовь измерить мог кто Христос. Твоей любви предела нет, ты за меня пошел на крест и подарил душе рассвет, жизнь и свет. Твоей любви предела нет, ты за меня пошел на крест и подарил душе рассвет, жизнь и свет. Душа моя когда она в тебе живет, в руке твоей судьба моя, у ног твоих склоняюсь я. Ты выше солнца, дальше звезд, глубже моря, шире волн. Твою любовь измерить мог кто Христос. Твоей любви предела нет, ты за меня пошел на крест и подарил душе рассвет, жизнь и свет. Твоей устал и я в земном пути, конец, когда всей суеты, когда прильну к святой груди, когда уйду от бурь земных. Ты выше солнца, дальше звезд, глубже моря, шире волн. Твою любовь измерить мог кто Христос. Твоей любви предела нет, ты за меня пошел на крест и подарил душе рассвет, жизнь свет. Твоей любви предела нет, ты за меня пошел на крест и подарил душе рассвет, жизнь и свет. Твоей любви предела нет, ты за меня пошел на крест и подарил душе рассвет, жизнь и свет.